Глава 6. Инвентаризация — это крайне важное дело для любого офицера. Поджигать тела я запретил, по причине того, что столбы дыма будут видны за многие версты вокруг. Но так или иначе, мы прикрепили оторванные мной створки ворот на место и заблокировали медицинские контейнеры. Надеюсь, хозяева данного товара оценят мои старания по сохранению их собственности в целостности. Поэтому, закончив довольно кровавое дело, я с Лероем отправился в местный штаб диких гончих. Как минимум, туда я мог войти, несмотря на габариты моего тела. В отличие от мобильного штаба на колесах, где ознакомиться с интерактивными картами я не мог просто физически. Так вот, по заверениям моего связиста, он смог настроить систему дальней связи так, что во время регулярного запроса штаб диких гончих получит верный опознавательный сигнал, и никто в ближайшие 2 суток точно ничего не заподозрит о произошедших событиях в удаленном шахтерском поселке. Естественно, верить настолько лживым обещаниям я был не намерен, потому как связист, когда я коснулся его головы пальцем, в своих мыслях был уже не так уверен в данном прогнозе, как на словах. Но так или иначе, в ближайшие сутки крупные боевые формирования сюда прибыть просто физически не смогут, а несколько легких атакующих дронов большой погоды в нашей ситуации не сделают. Но главное, что я хотел сделать прямо сейчас, это определиться, куда двигаться дальше. Ведь задерживаться на территории обогатительного комплекса дольше необходимого срока было чревато очень негативными последствиями. И самым проверенным способом, по моему личному опыту, чтобы остаться в наибольшей безопасности и, главное, незамеченным, необходимо было постоянно менять свое местоположение. Особенно в моем случае, когда обнаружить противника я могу на расстоянии порядка 10 верст, если мы говорим об открытых пространствах, благодаря навыку «Глаза тьмы» и высокому уровню восприятия. Потому как все эти воздушные дроны, да и вообще вся техника, что выделяет тепло с избытком, чересчур заметны для моих глаз. Так вот, возвращаясь к следующей цели моего маршрута, Лерой предлагал 3 объекта, расположенных максимально близко от нашей текущей позиции. Но это если смотреть по карте, конечно. А так, до ближайшей станции глубинного бурения расстояние составляло без малого 300 верст. И даже на колесной технике данный путь займет не меньше 6 часов. Еще 2 объектами являлись обогатительные комбинаты, схожие с тем, что мы сейчас занимаем. Но главное, что все они находятся под защитой диких гончих. И мои солдаты буквально жаждут поквитаться с этими бледнокожими тварями. Конечно, не на каждом объекте находится такой скромный контингент охранников, как здесь. И прямое боестолкновение может привести к огромным потерям с обоих сторон. Да и последствия внезапного нападения для местных властей континента Техоль могут оказаться довольно плачевными. Потому что организацию диких гончей, оказывается, наняли официальные власти. А не как мне показалось вначале, будто бы они явились непрошенными вторженцами. Но так или иначе, лично я вполне могу получить достойные трофеи, не беспокоясь о далеком будущем местных аборигенов. Хотя уже сейчас добытых образцов оружия слишком много, чтобы я смог их забрать с собой по возвращении с данной миссии. Ведь местные горе-вояки оставили почти полную оружейную комнату, где хранились не только гранаты, штурмовые винтовки, но и 10 образцов приличных бронекостюмов. Также не стоит забывать, что запасливый Жарой тоже имел неплохой резерв оружия и амуниции. Так что мне еще придется хорошенько подумать, какие именно образцы забрать с собой. Но инвентаризацией я займусь чуть позже. Сейчас же мне нужно решить, какую цель будет удобнее всего атаковать. А главное, где более безопасно я смогу отступить в случае непредвиденной ситуации. К тому же, под конец временного периода пребывания в мире Сейлоста, мне хотелось посетить город наемников и попытаться получить вознаграждение за голову Кирстана. Хотя 200 ОС, скорее всего, не стоит того риска, что меня может внезапно застигнуть в крупном городе чужого мира. Но все это еще явно стоит хорошенько обдумать. «Лерой, а почему ты рассматриваешь для нападения только неработающие промышленные объекты?» Раздраженно спросил я, потому как в предложенных вариантах не видел выгоды лично для себя. И это мне совершенно не нравилось. «Вот же на карте обозначен поселок, где, как я понимаю, проживают исключительно бледнокожие людишки. Чем недостойная цель для вашей священной мести?» «Простите, повелитель Афет». По-прежнему скособоченный после моего удара, нервно ответил Лерой. «Но это же гражданские. Там в основном обитает обслуживающий персонал. Они нам ничего не сделали. Это люди из организации «Дикие гончие» атакуют наши племена. Но никак не беспомощные техники или женщины». «То есть там исключительно женщины?» С угрозой спросил я. «Нет, повелитель. Там, естественно, не только женщины. Да и охрана поселка там тоже приличная. Во всяком случае, пара боевых автоматизированных вышек у них точно есть. Правда, тяжелую боевую технику они там не держат, чтобы соблазна у племен не было атаковать этот поселок ради такого куша». «А теперь скажи мне, Лерой, в медицинских капсулах, что мы недавно вскрыли, находились сугубо гражданские? Или же твои хорошо обученные боевые братья?» Уже теряя терпение, спросил я. «Там были только гражданские, повелитель». Сквозь зубы яростно ответил Лерой. «Каково примерное население данного поселка? И сколько солдат его может охранять? Также посчитай время, необходимое нашей колонне, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние». Нетерпящим возражения тоном спросил я. «Ты меня понял, Лерой?» «Около 1000 человек обслуживающего персонала и примерно 1000 солдат охранения». До сих пор переживая по поводу моего нецивилизованного решения, неохотно ответил Лерой. Но недавно сломанные ребра все же не позволили его глупому языку возразить мне. «Примерно 200 километров разделяют наши позиции. Думаю, 4 часа нам хватит с запасом». «Пусть воины сперва отдохнут хорошенько. Мы выдвигаемся вскоре после полуночи. Я хочу прибыть в этот поселок в предрассветных сумерках», — задумчиво произнес я, обдумывая план действий. «Кстати, Кутор, подумай над тем, чтобы во время запроса противник принял нас за союзное подразделение. Хотя бы до того момента, пока мы будем выдвигаться на дистанцию уверенного огня из главных калибров». «Да, повелитель Афет, все будет сделано», — уверенно ответил Кутор. «Это вполне возможно выполнить. Только для этого мне придется испортить оборудование в этом штабе, дабы позаимствовать некоторые узлы». «Если нужно, можешь вообще все здесь вверх дном перевернуть», — уже покидая штаб, произнес я. «Возвращаться сюда мы точно не будем. Лерой, а ты займись погрузкой трофеев из оружейных складов и вообще озаботься максимальной боеспособностью моего подразделения». Так-то у Лероя работы было немного, особенно с учетом того, что в его подчинении находилось несколько десятков солдат. К тому же ПТП-33 уже давно пополнили боекомплект и готовы были выдвигаться в любую минуту. Я же отправился в оружейный склад, что так предусмотрительно оставили для меня охранники диких гончих. Зайдя на территорию склада и заперев за собой двери, первым делом проверил единственную выпавшую карту навыка, что мне удалось заполучить с тела поводыря. Конечно, хотелось бы увидеть нечто ценное, но, естественно, это оказалась пустая карта навыка и ранга. А вот дальше я занялся телами, сначала поводырей. Конечно, моими огромными лапами проводить столь тонкие манипуляции было сложно, но не настолько, чтобы моя алчность с этим не справилась. Таким образом, я стал обладателем 2 штурмовых винтовок КР-16 с 8 полными магазинами по 50 патронов 3-го калибра каждый. Что мне показалось странным, так это тот факт, что обе противоборствующие стороны использовали по большому счету одинаковое оружие. Но, возможно, этому есть какое-то логичное объяснение. Также 2 медицинских подсумка отправились в мой невесомый колчан. А вот, попытавшись снять легкие бронежилеты, я с огорчением выяснил, что их прочность совсем посредственная, потому как мои когти легко пробивали их насквозь. В любом случае, я собирался взять новые образцы со склада. Ведь дикие гончие использовали более тяжелые и, как мне показалось, продвинутые образцы личной защиты. А вот две заплечные сумки с мелкими бытовыми принадлежностями я вообще брать не стал. Просто потому, что ароматные сухпайки потеряли для меня существенную ценность, ведь вкуса я до сих пор так и не чувствую. Да и всякие щетки для личной гигиены мне тоже не нужны, с таким телом так точно. А вот с трупом Архонта все было намного интересней. Жарой оказался довольно зажиточным офицером, потому как его бронекостюм работал на магической энергии, о чем навык идентификации мне и сообщил. Активная броня. ГР-715. Ранг F. Тип. Предмет системы. Особенности. Первое. Защитная аура. Создает вокруг владельца небольшое защитное поле, способное ослабить любое негативное воздействие. Стоимость активации — 50 единиц маны. Стоимость поддержания в активном состоянии — 10 единиц маны в час. Второе. Внутренний накопитель энергии. Позволяет хранить до 200 единиц магической энергии для работы защитной ауры. Третье. Широкий диапазон размеров. Позволяет владельцу изменять размеры активной брони в диапазоне от 5 единиц параметра силы до 15. Достаточно интересный экземпляр. Конечно, ему очень далеко до творения арахнидов, что сейчас использует Мареш. И я очень надеюсь, что он его не угробит окончательно. Но в любом случае, данный образец был полностью работоспособным. Ведь шлем во время моей атаки был жароем деактивирован, что очень поспособствовало его сохранности. А вот вспыхнувшая защитная пелена, видимо, просто никогда не отключалась, банально по причине низкого расхода энергии. А ведь я изначально подумал, что Жарой таки успел активировать один из своих навыков, но, как оказалось, это было не так. И, судя по всему, данная защитная аура была очень низкого ранга, и предназначалась она, видимо, не для блокирования жестких атак, а скорее предотвращала контакт брони со всяческими газами или кислотами, распыленными в воздухе, что тоже неплохо и может пригодиться в будущем. Также, аккуратно проверив на прочность бронепластины своим когтем, выяснил, что они не поддались воздействию, и это вселяло некоторые надежды на достойную прочность материалов данной активной брони. Хотя по-настоящему оценить прочность можно, только подвергнув его воздействию боевого заклинания или хотя бы расстреляв из местных штурмовых винтовок. Но так или иначе, лично мне очень понравился этот доспех. Да и цену он будет иметь при продаже достойную. А для жадного старого гоблина это всегда чрезвычайно важно. Немного повозившись с аварийными клапанами для покидания брони, я наконец-то поместил ее в свою бездонную сумку. Безголовое тело Жароя выглядело очень странно. Казалось, этот архонт в крайней степени неверно распределял свои очки характеристик. Да нельзя грузное телосложение, при том, что рост однозначно превышал 4 локтя. Хотя, возможно, он тоже был одним из этих любителей увеличивать параметр живучесть сверх меры. Жаль, что мне не удалось узнать его характеристики. Но, с другой стороны, зная полный список его навыков и не получив после его смерти ни одного из них, мою исступленную ярость навряд ли смогли бы унять жизни всего 5 десятков хуманов. Но вот стоило мне открыть бездонную сумку Жароя, как все негативные мысли пропали сами собой. И даже недавнее удовольствие от обладания прекрасным экземпляром активной брони мгновенно померкло. И если вы думаете, что сердце старого гоблина начало биться чаще из-за еще одного накопителя опыта или десятков карт навыков, то значит, вы просто плохо знаете этого старика. Из почти 2 десятков оружейных карт, причем несколько являлись даже И-ранга, у этого любителя собирать странные артефакты системы был один крайне любопытный экземпляр. Проявив оружие из карты, я легко мог себе представить, как он веками ржавел, воткнутый в камень или землю, где-нибудь на одном из своих последних полей сражений. И кости его врагов давно истлели, а он так и стоял, подвергаясь воздействию дождей и ветров на протяжении столетий. Хотя, возможно, это только мое разыгравшееся воображение, и судьба у этого великолепного оружия была совершенно иная. Ржавый меч гиганта. Ранг И. Тип. Артефакт системы. Описание. Длина. 5,9 локтя. Вес. 87 мер. Свойства. Старое оружие. Отсутствие режущей кромки. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность 2. Это оружие сложно разрушить. Такого своевременного и нужного подарка от судьбы я просто не ожидал. Потому как даже представить сложно, насколько сильно меня раздражала необходимость поневоле сражаться просто голыми руками. Для воина, всю свою жизнь полагавшегося на свой меч, подобное было просто невыносимо. И никакие навыки рукопашного боя или последнего касания не могут сравниться с настоящим упоением битвой. Когда в твоей руке зажат острый клинок, и он рассекает тело врагов в завораживающем танце кровавой битвы. Когда ты острием клинка чувствуешь, как протыкаешь плоть врагов, что так стремилось вцепиться в твое горло. Эти несравненные чувства нельзя сравнить с использованием навыков, подобных моему ядовитому жалу. И это сможет понять только настоящий воин, доверивший свою жизнь клинку из стали. Немного отойдя от нахлынувших воспоминаний, я продолжил осмотр этого великолепного оружия. Как понимаю, данным образцом доходяга Жарой не мог бы воспользоваться, даже если бы захотел. И дело было даже не в огромном весе или длине этого оружия, почти в полтора раза превышающий рост Архонта, а в толщине рукояти, что составляло без малого полторы ладони. Но вот лично для меня она была крайне удобной. Да что там говорить! Подобным мечом я смогу пользоваться даже как двуручным. И такой незначительный недостаток, как отсутствие режущей кромки, меня вообще никак не смущал. Главное, что системное свойство прочности у клинка было второй ступени, а с моей силой, равной 18 единицам, я смогу легко разрубать тех же инсектоидов, вне зависимости, заточен этот меч или нет. Убрав эту драгоценную карту оружия в свой невесомый колчан, я с огромным энтузиазмом продолжил разбор трофеев. Но, естественно, такое везение не могло продолжаться, и какого-нибудь лука-гиганта в бездонной сумке Иранга у покойного Жароя не нашлось. Зато, помимо почти сотни офицерских пайков, которые я, естественно, забрал, у бывшего командира имелся накопитель опыта и даже не пустой. 211 из 5000. Правда, его наполненность разочаровывала, но только если слегка. А вот по своей форме он сильно отличался от тех, что использовали в моем мире. Но опять же, разве это важно, круглый он или квадратный? Хотя столь радикальные различия о многом говорят. Ведь получается, что система либо создает их разных видов для каждого мира, либо система их в принципе вообще сама не создает. Что уже наталкивает на очень интересные и, наверное, нехорошие мысли. Но пока что явно не своевременные. Затем я сразу же переместил весь опыт в мой накопитель. Как результат, разбор этой трофейной бездонной сумки занял почти 10 минут, хотя, честно говоря, половину этого времени я приноравливался к моему новому великолепному клинку. И ощущения в этот момент были, словно мне вновь наконец-то отрастили оторванную ранее руку. Наверное, именно так я себя и чувствовал. И как итог, сумка Жароя мне принесла 8 карт оружия Франга, всевозможные копья, мечи и 3 булавы. Довольно распространенные образцы, ничего особо стоящего. 2 карты оружия И-ранга, короткий клинок и еще более короткий кинжал. Причем они были очень похожи на какое-то ритуальное и вообще парадное оружие. 8 пустых карт навыка F-ранга, 2 пустые карты навыка И-ранга. А вот целая куча личных вещей, множество всякой гражданской одежды, да и просто бытовых мелочей меня вообще не интересовали. Хотя все эти странные картины, что Жарой таскал с собой, скорее всего, и представляли для него большую ценность. Наверное, на мой потертый деревянный стул смотрели бы точно так же. Не дай, великий Антерос, такому случиться. И если судить, что никаких денег у Архонта с собой не было, то это значит, что в мире Сейлоста тоже уже перешли на торговлю в ОС. Что очень неплохо лично для меня. Но, как я понял, Жарой был крайне бедным Архонтом. Или же он недавно очень сильно потратился, и, если бы не ржавый меч гиганта, то добыча выглядела бы очень разочаровывающей. А вот огнестрельного оружия в его бездонной сумке я не обнаружил. Но, видимо, этому было какое-то логичное объяснение. Закончив с трофеями из сумки Жароя, я взял из оружейных шкафов 10 новых КР-16 и 40 ящиков с патронами, по 1000 штук в каждом. Также взял 10 тяжелых бронекостюмов «Вереск-312». Судя по их размерам, они регулировались в пределах от 8 до 12 единиц силы. Да и толщина бронеплит вселяла некоторую надежду на их прочность. Правда, никаких магических усилений или чего-то подобного в них не было. Что еще меня удивило, так это небольшие внешние различия в этих бронекостюмах. Видимо, модели слегка отличались друг от друга, а может, просто год производства был разным, но суть от этого не менялась. Но что главное, выглядели они очень презентабельно и крайне технологично. Взял бы больше, но и так вес каждого составлял порядка 50 мер. А еще, с учетом того, что общий вес винтовок и боеприпасов к ним оказался равным почти 1100 мер. Такое вроде бы огромное количество боеприпасов было взято, потому что я знал, как быстро расходуются патроны к подобному оружию. В итоге, даже с учетом того факта, что моя бездонная сумка уменьшила вес в 20 раз, новые трофеи весили не меньше 80 мер. И даже для моих габаритов это уже приличная прибавка. Конечно, можно было загрузить оружие и в 10 раз больше, но тогда, в экстренной ситуации, подобный груз пришлось бы попросту бросить целиком. Да и прок особого от этого всего оружия, по большому счету, не было. Ведь пользоваться самому не удастся, да и продажа не принесет большой прибыли. Просто потому, что любое оружие с невосполняемым боезапасом ценится крайне низко, особенно если пополнить его нет возможности. Как и десяток бронекостюмов, что я взял, от силы стоили бы у хитрого протия по 50 ОС. Ну, может, чуть больше, но лишь потому, что он мелкий и жадный гоблин. Конечно, высокотехнологичные образцы защитных костюмов ценились очень дорого во всех мирах. Но вот только их ценность измерялась не толщиной бронеплит на корпусе, а дополнительными возможностями, что давал он своим владельцам. Как, к примеру, невидимость или энергетический защитный купол. Ну или, на крайний случай, встроенная энерговинтовка. Так что хитрые торговцы не просто так из-за своей жадности понижают цену. Тут скорее низкий спрос диктует свои условия. Так что занимался мародерством я исключительно, чтобы успокоить свою алчную гоблинскую натуру. Ведь не наполни я свою бездонную сумку до отказа, то уснуть ночью мне точно не удалось бы. Так бы и ворочался, подсчитывая упущенную выгоду. Эти веселые мысли в моей голове возникли, наверное, исключительно по причине приобретения ржавого меча гиганта. И так как у меня появилось немного свободного времени, я решил улучшить один из навыков, что очень хорошо себя показал в этом мире. Да и к тому же, смысла держать заработанный ОС просто в накопителях я тоже не видел. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ментальный удар»? 1 из 5. 200 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. 1. Незначительно увеличивается сила ментального воздействия. 2. Эффективное расстояние применения навыка увеличивается до 100 шагов. 3. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 75 единиц маны. 4. Незначительно уменьшается сила ментального воздействия. Заклинание приобретает площадной эффект конусного типа. Стоимость применения увеличивается до 150 единиц маны. Первые три варианта совершенно не вызывали у меня большого энтузиазма. Слишком уж банально они выглядели. А вот описание четвертого пункта мне уже что-то определенно напоминает из давно прочитанных мной каталогов навыков. И пусть эффективность снижается, да и прицельно воздействовать на противника больше, скорее всего, не удастся, но уже на И-ранге получить площадное заклинание, как по мне, стоит всех этих неудобств. Выбираю четвертый пункт. Знания на мгновение затапливают мой разум хитросплетением новых магических фигур. Но тонкость изменений в заклинании оказалась совсем небольшой. Лишь магические знаки фокусировки в общей структуре поменялись. Но главным изменением, которого добился неизвестный маг, было сохранение низкого потребления энергии путем снижения вибраций волновой структуры. Потому как обычно все площадные чары требуют значительных затрат маны, да и конус получился очень аккуратным, примерно 45 градусов. Так что при должной сноровке вполне возможно выборочно наносить ментальный удар по своей цели. Но с учетом того, что я собираюсь задержаться в этом гостеприимном мире как можно дольше, то навык «Ментальный удар» будет улучшен как минимум еще раз. Но в большей степени все зависит от тех вариантов, что предложит система. Ведь негативный опыт с навыком «Аппетит Нургла» я запомнил очень хорошо. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ментальный удар»? 2 из 5. 400 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается сила ментального воздействия. Второе. Эффективное расстояние применения навыка увеличивается до 100 шагов. Третье. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 100 единиц маны. Четвертое. Незначительно уменьшается сила ментального воздействия. Заклинание приобретает площадной эффект сферического типа. Стоимость применения увеличивается до 200 единиц маны. Честно говоря, в описание четвертого пункта верилось с большим трудом, потому как сфера воздействия навыка, равная 100 шагам для заклинания всего лишь И-ранга, выглядела крайне сомнительно. Хотя, возможно, просто эффективность ментального воздействия сильно снижалась. Но с учетом того, что в дальнейшем можно будет нивелировать данный недостаток, просто выбрав первый пункт, отказываться от такой редкой возможности я точно не собираюсь. Да и по-настоящему негативных последствий для себя я не вижу. Так что выбираю четвертый пункт. Когда знания наполнили мой разум, я понял, что изворотливости ума этого гениального мага можно только позавидовать. Честно говоря, мне сложно представить, какой уровень интеллекта должен быть у волшебника, чтобы в его голову пришло такое изящное решение. Убрать формулу направления и заменить ее последовательной цикличностью, на первый взгляд, кажется бессмысленным решением, ведь в этом случае затраты энергии будут просто колоссальны. Но этот неизвестный волшебник, вместо того, чтобы заполнять энергией все пространство единовременно, решил использовать локальное волновое расширение, схожее с тем, что применяют в поисковых заклятиях. И если не считать того факта, что это на практике выполнить абсолютно невозможно, то решение у мага действительно получилось изящное, а главное — полностью рабочее. И, судя по чужим воспоминаниям, несколько десятков существ, схожих в чем-то с нурглами, повалились на землю, как подкошенные, в одно мгновение, сразу после применения этих чар. Воодушевленный возможными перспективами, я решил продолжить улучшение этого навыка. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ментальный удар»? 3 из 5. 600 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается сила ментального воздействия. Второе. Эффективное расстояние применения навыка увеличивается до 100 шагов. Третье. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 150 единиц маны. Четвертое. Незначительно увеличивается сила ментального воздействия. Заклинание приобретает возможность поддерживать ментальное воздействие в заданной сферической области. Стоимость применения 200 единиц маны. Стоимость поддержания заклинания в активном состоянии — 10 единиц маны в минуту. Решив улучшать до конца одну из веток развития, я снова выбрал четвертый пункт. Да и к тому же первые три в перспективе не обладали большим потенциалом. И теперь мне стало крайне интересно узнать, во что может превратиться этот навык. Поглотив знания неизвестного мага, я, по большому счету, не смог понять принцип действия новых магических конструкций, что он привнес в заклинание. Становилось очевидно, что моего уровня интеллекта уже недостаточно для подобных изысканий. Очень странно, что система не присвоила этому навыку и плюс ранг. Но суть изменений сводилась к тому, что в сфере радиусом 50 шагов можно было поддерживать ментальное напряжение, способное нарушить мозговую деятельность большинства существ любое количество времени, во всяком случае, пока у чародея будет оставаться энергия в резерве. И если судить, что для поддержания области ментального воздействия нужно не так уж и много маны, то противник, попавший под этот удар, уже через 10 минут получит фатальные повреждения нервной системы. Таким образом, несмертельное заклинание превращается практически в полноценное летальное проклятие. Конечно, жаль, что я сейчас не могу довести этот навык до 5-й ступени. Очень уж интересно, к чему это приведет. Но, может быть, это и к лучшему. Ведь если мой уровень интеллекта не будет соответствовать необходимому уровню, то полноценно пользоваться улучшенным заклинанием мне не удастся. Так что лучше сначала будет довести характеристику интеллект хотя бы до 20 единиц. И только после этого улучшить данный навык. Ведь шанс того, что он перейдет в D-ранг, потенциально совсем не равен нулю. Остаток же средств я решил пока придержать, как говорится, до лучших времен. К тому же этих пресловутых средств осталось не так уж и много.